Я предоставляю слово специалисту по воспитанию и развитию личности Сергею Геннадьевичу Заблоцкому. Он о здоровом воспитании и образовании расскажет. Пожалуйста, Сергей Геннадьевич, пожалуйста, аплодисменты. Здравствуйте. Я вообще первый раз на таком замечательном форуме. Вот, благодаря Андрею Аркадьевичу, как я так почувствовал возврат ко временам великой державы, за что очень благодарен. Вот, и почему у него вызвало небольшое затруднение, как меня представить? Ну, потому что это не центр, это не компания. Я представляю людей, которым не безразлично будущее, в котором мы живем, вот, которое занимается темой, про которую, в общем-то, мало очень говорят. Это воспитание детей, причем воспитание в начальной школе. Вроде бы как все и оттуда идет, с рождения, с начальной школы, но внимания уделяется этому очень мало. Со времен Советского Союза много что потеряно, и в том числе система воспитания в школах. Ну, слава богу, что за последние пару лет государство стало разворачиваться в эту сторону, и воспитание в школу начало приходить. Ну вот, призываю вас помочь в этом деле школе, потому что технологий в школах нету, что касается воспитания детей. Вот как раз упоминали про технологии базарного, да, замечательные технологии, мы их поддерживаем и стараемся как-то в школы внедрять. И процесс потихонечку движется. Вот сейчас параллельно с этим форумом в городе Минске проходит семинар Министерства образования по здоровоизберегающим технологиям. Ну, возможно, завтра уже будут какие-то результаты, что-то мы узнаем о каких-то решениях. Вот. Но сами технологии базарного, они позволяют формировать крепких, здоровых, интеллектуально развитых, творческих людей. Ну а где же эмоции, где же чувства, где же нравственность? И для того, чтобы дополнить и, скажем, вот эту проблему закрыть, мы обратили внимание на другой проект. Проект тоже российский, называется он «Киноуроки в школах России», в более широком смысле «Киноуроки в школах мира», он и в Беларуси действует, но почему-то они очень мало знают. Если про технологии базарного тут еще будут говорить и другие выступающие, и школы целоорганизованные, то про киноуроки почему-то знают мало. Поэтому я вот хотел бы немножко познакомить с этим направлением. Что это дает? Сами технологии киноуроков, они основаны на такой связке. То есть сначала идет вызывание эмоций через фильм, показывается фильм яркий, красивый, эмоциональный, вызываются сильные эмоции, после чего учитель с детьми работая объясняет, что это за эмоции, для чего они нужны, в чем их смысл, какие качества формируются и что будет, если этих качеств не будет. И после чего дети должны выходить на практическое применение этого качества, чтобы его каким-то образом закрепить. Сама технология разработана в России компанией IntelRost, за что им большая благодарность. И она уже работает в России. Вот. Ну, скажем, сюда им дотянуться достаточно сложно, ввиду, видимо, расстояния и так далее, поэтому люди, вот, типа меня и моих коллег, помогаем это сделать, чтобы внедрить эту технологию в школе. На чем она основана? Она основана на фильмах, которые снимаются. Здесь, насколько я знаю, есть люди искусства. Вот предлагаю им присоединиться к этому процессу, потому что фильмов должно быть снято очень много, порядка сотни. Сейчас их только всего лишь 30. Я думаю, что помощь понадобится кого-то другого. Вот. Но сами эти фильмы, они рассчитаны на определенный возраст и сформированы таким образом, чтобы либо в начальной школе, либо в средней, либо в старшей вызывать определенные эмоции. И рассчитаны на определенное качество, на формирование этого качества. И вот это качество должно закрепиться через месяц повторений. То есть само по себе воспитание – это же целенаправленное повторение неких действий, которые фиксируются в сознании и в подсознании. И только после этого это качество фиксируется уже у человека, и он с ним живет дальше. Если это вот целенаправленно не проводить, оно и не зафиксируется. В результате, скажем, после школы мы можем получить высокоразвитых, здоровых, крепких индивидов, ну, закоренелых эгоистов, для которых только рациональный расчет существует. Вот. Чтобы эти качества зафиксировать, нужна практика. И учителя, вырабатывают эти социальные практики, детей потихонечку подводят к тому, как это работает в жизни. Что это дает? Это дает, во-первых, формирование эмоционального интеллекта. Дети становятся более чувствительными, начинают понимать друг друга. Второе, это идет осмысление того, что происходит, потому что это тоже проблема. С детьми перестали разговаривать. Вот проводилось такое исследование, которое меня в шок повергло, что родители с детьми разговаривают приблизительно в среднем 45 минут в сутки. Оба. А в интернете не проводят часы. Отсюда вопрос, кто воспитывает наших кибальчишей? И в какой мир мы попадем через 10 лет, когда эти дети войдут в жизнь и начнут управлять обществом? Ну, 10-15 лет. Поэтому с ними надо разговаривать. Им надо объяснять, что происходит. И отсюда и детские суициды, они не понимают, что происходит, какие чувства их одолевают и что с ними делать. С родителями, конечно, сложно разговаривать. Мы пытаемся разговаривать со школами. Школа с удовольствием принимает этот проект, потому что они видят это как опору, как какая-то поддержка для воспитания. Он не требует дополнительных каких-то затрат, он не требует каких-то специальных решений. Это классные часы, просто они развернуты в систему, которая позволяет через определенное время, вообще он рассчитан на 11 лет, сформировать качество, нравственные качества, с которыми ребенок живет дальше. Кроме этого, формируется еще и такое понятие, как коллективизм, к сожалению, уже забываемое. Ведь не только родители перестали общаться с детьми, дети перестали общаться друг с другом. Они общаются по переписке сейчас. Такой проект из социальной практики позволяет им начать общаться между собой, принимать какие-то решения и как-то их реализовывать. Вот совсем недавний пример, ну, я практически задействован в этих проектах, поэтому даже какие-то примеры могу приводить. В одной из школ учительница организовала уборку мусора. Казалось бы, простая вещь. Для детей это было что-то новое, необычное, неожиданное. Они собрались, пошли, да, прошли, убрали. Говорит, для меня, говорит, была проблема, которую я не ожидала. Взял всего лишь один пакет мусора. А ведь набрали намного больше. Но продолжение истории это и было. Они на следующий день собрались сами и без учителя пошли мусор убирать. Это третий класс. То есть, ну, скажем, кто прошел советскую школу, тут ничего удивительного. Но сейчас это у родителей вызывает состояние шока. Как это так? Это после школы. Это после школы, в том-то и дело. О том, что уборка в классе, это превратилось ну, в такое мероприятие, значимое вообще для школы, чего раньше немыслимо было. Мы убирали свои классы. Сейчас для детей это, опять-таки, это целое мероприятие. И, как ни странно, им это нравится. Просто родители иногда запрещают, это да. Так вот, дополнительный бонус к этой программе, формированию качества коллективизма, это то, что родители начинают подтягиваться к воспитанию собственных детей. Они с удивлением узнают, что есть что-то новое. Дети приходят, задают после этих уроков вопросы, на которые родители вынуждены как-то отвечать. Например, что такое хорошо, что такое плохо. Почему эти вопросы вообще возникли? Их же ведь раньше не задавали. В школе начали что-то с этим делать. И родители с удовольствием начинают подтягиваться. Вот я могу, скажем, в своей практике привести пример, который в городе Жодино работает. Ну, когда возник вопрос по поводу экологии вокруг, а там есть такая тема, родители собрались и вместе с детьми посадили целую аллею деревьев. И сказали, это не просто деревья, это будет целый проект, за которым мы будем следить. Там будут какие-то домики для насекомых, там будет изучение уроков биологии и так далее, и так далее. И мы будем с этим работать дальше. А, пару слов по поводу фильма. Фильмы сами они небольшие, они рассчитаны именно на то, чтобы проводить в режиме классного часа. Ну, 15-20 минут. Но для того, чтобы понять, я хочу показать вам двухминутный рекламный ролик, который снят опять-таки этой компанией Intel Roast. Тогда будет понятно, о чем я говорю. Ну что, ребята, мы с вами посмотрели фильм «Музыка внутри». Он на понятие милосердия. А теперь давайте все вместе подумаем, как мы можем это понятие закрепить, что мы можем сделать, чтобы быть полезными тем, кому нужна помощь. Добрый день, простите, а могу я Сашу забрать? Да, конечно, Саш, ты можешь идти. До свидания. До свидания. Вы извините, мы опаздываем. До свидания. Всего доброго. Саш, давай быстрее. С вами посмотрим фильм «Мой танец» и изучим такое понятие, как честность. Здравствуйте, а вы за Сашей? Здравствуйте. Нет, а можно у меня тоже дочка кино посмотрит? Конечно. Привет. Тебя как зовут? Анюша. Еще пару слов, что я хочу сказать. Мы предлагаем объединить эти два проекта. Это технологии базарного, которые формируют ресурсную базу. То есть это крепкое здоровье, это развитый интеллект, это творчество с эмоциональным воспитанием, с формированием качества личности, которое позволит всю вот эту вот ресурсную базу продвигать, ну, скажем, в положительном направлении. Чтобы это не направлялось на зло, чтобы это формировало общество будущего и детей таких вот, каким вы хотели видеть. Спасибо. Предлагаю вам присоединиться к этому. Большое спасибо, Сергей Геннадьевич.